Петер Альтенберг, 1859-1919. Посещение. Молодая женщина, которую я давно уже чту как святую за смирение и кротость, пришла навестить меня во время болезни, бледная и расстроенная. Она рассказала, что ее муж, который всегда приносит себя ей в жертву, страдает воспалением лицевого нерва и хочет пойти на смертельно опасную операцию с ее согласия. Она не знала, надо ли ей соглашаться. Надо, не надо, надо. Кончится тем, что я начну гадать по пуговицам на платье. Я лежал измученный болью. Она поникла головой на руки. Потом сказала: «Забавная все-таки штука жизнь. Правда, Петер?» И я увидел слезы, быть может, самые жаркие, самые отчаянные из всех, которые были когда-нибудь пролиты. Через 3 дня она снова сидела у моей постели. «Петер, я ему разрешила, и он умер от этого. Забавная все-таки штука этот мир, правда, Петер?» Я лежал измученный болью. И я гадал по ее пуговицам. Что гадал, и сам не знаю. Надо, не надо, надо. Лоскутки шелка. Я написал в модный магазин «Г». Несколько дней назад моя подруга, 13-летняя святая с пепельными волосами, серыми глазами и черными-черными бровями, разложила передо мной на пропыленной лужайке у автомобильной дороги 10 невзрачных лоскутков шелка и сказала: «Какой самый красивый? Правда, вот этот, серый с лиловой ниткой?» Я спросил, зачем ей эти лоскутки. Она отвечала: «Их так трудно раздобыть. У моей подружки есть сестра. Она работает в Вене, в портняжной мастерской. Подружка меня любит, вот она и дала мне 10 штук. А другим девочкам мы говорим, что это тряпочки, чтобы вытирать перья. Ведь если бы они узнали, что лоскутки совсем не для чего, а просто так, для удовольствия, они бы очень огорчились, что у них нет таких же». В ответ модный магазин «Г» прислал мне для моей 13-летней приятельницы картонку с великолепными остатками и обрезками шелка, самого красивого, японского, индийского. Вечером на лужайке собралось 10 девочек. Они сели на корточки в кружок, посредине моя приятельница, фанатически чтимая дочка сапожника, со своей картонкой. Она царила в этом салоне. Каждый лоскуток она высоко поднимала, показывала всему кружку онемевших от изумления, погруженных в восхищенное созерцание девчушек. Самая старшая сказала: «А можно от каждого лоскутка купить столько материи, чтобы хватило на платьице?» «Дура, зачем тебе это? Разве лоскутки не красивей так?» — возразила моя 13-летняя святая. Автомобили богатых окутывали лужайку и улицу городка густым облаком белесой пыли. Зато облака на небе, заходящее солнце украсило алыми разводами. Тогда моя приятельница закрыла коробку. «На сегодня, дамы и господа, представление окончено». Она поставила картонку на пепельную головку и сказала, обращаясь ко мне: «Сегодня я буду спать крепко и сладко и видеть хорошие сны, только не про вас, а про ваши чудесные лоскутки.